Дверь открыла жена Барагозова. Сыщик спросил ее: «Где хозяин?» Увидев знакомого оперативника, она недовольно хмыкнула. «Спит». «А давно спит?» «С обеда лег, так и дрыхнет». «А ночью чем будет заниматься?» — усмехнулся опер. «Не ваше это дело», — сердито ответила она. «Что хотели от него?» «Поднимите», — повторил оперативник. «Надо побеседовать». Вскоре появился Барагозов, который, зевая во весь рот, поинтересовался: «По какому вопросу?» Овсянников, немного подумав, повел разговор на отвлеченную тему. «Сегодня недалеко от вашего дома ограбили пожилого человека, сняли шапку. Что-нибудь по этому поводу можешь сказать?» «А во сколько это было?» «Примерно в 7 часов». «Я в это время спал». «Почему сегодня не на работе?» «У меня отгульные, вот и отсыпаюсь». Сыщик обратился к женщине. «Таисия Альбертовна, вы подтверждаете слова мужа?» «Разумеется», — пожала плечами жена. Озадаченный сыщик вышел от Барагозовых и пешком направился в отдел милиции. Следователь прокуратуры возбудил уголовное дело за попытку убийства Степаненко неизвестным лицом. Милиционеры по горячим следам не смогли найти преступника. Через 3 дня Овсянникову позвонил из области куратор Энского отдела милиции Ягелев. «Вячеслав Иванович, как продвигаются дела по нападению на женщину?» «Никак, Юрий Александрович», — ответил он, досадливо качнув головой, мол, нелегкая принесла. «Как вы думаете, нападавший может быть тем преступником, который похитил детей?» «Все может быть». «Какие планы?» «Планов много, работаем». «Ладно, работайте». «Пока у меня тут много дел. Как освобожусь, приеду помогать». «Лучше б не приехал, чертов куратор», — выругался сыщик, положив трубку. «Только будет мешаться и требовать справки». Овсянников поднял старое дело Коптева, и сыщики прошлись по тем лицам, которые ранее проверялись на причастность к данному убийству, но все безрезультатно. Нападение на Степаненко с целью изнасилования и убийства грозило стать следующим глухарем неуловимого маньяка, немым укором, бередя сердца оперативников. Август месяц изобиловал частыми и теплыми дождями. Пошли грибы. Изголодавшийся по лесному дару народ, не видевший ягод и грибов 2 лета подряд, устремился в лес. Рано утром отец семейства Богдановых, крупный мужчина 45 лет, с папиросой во рту копался в своем старом москвиче. Впереди предстояла длинная дорога до Синих гор, куда семье предстояло выехать для сбора грибов. Вчера вечером за ужином был семейный совет, и родители решили взять с собой в лес только младшую дочь Сирену, которой исполнилось 7 лет, а старшая Оксана, 12 лет, оставалась дома. «Оксана, может быть, все-таки поедешь с нами?» — перед сном упрашивала дочку мама. «Что ты тут будешь делать одна? Мы же вернемся поздно ночью». «Не поеду, мама. Мы же договаривались», — наотрез отказалась девочка. «С подругами сходим в кино, а потом я буду у Вики. Вы меня от нее заберете». «Не беспокойся, мама. Скучать не буду». Женщина вышла на крыльцо и крикнула: «Тима, что там с машиной? Пора выезжать, уже 8». «Света, заканчиваю», — ответил Богданов, вкручивая последнюю свечу зажигания. «Оксанка не надумала поехать с нами?» «Да нет, откуда?» — махнула рукой женщина. «Уже билеты куплены в кино». Перед уходом мама поцеловала спящую дочку, поставила на стол крынку парного молока, которую она постоянно покупала у соседки, держащей коров, и семья тронулась в далекий путь. Нагрузив полный багажник грибов, они вернулись в город к полуночи и по пути заехали к Кормилицыным, где должна была находиться дочь Оксана. Хозяева уже спали. На стук дверь открыла заспанная мама Вики и, увидев среди ночи родителей и одноклассницы дочери, встревоженно спросила: «Что-то случилось?» «Мы за Оксаной», — улыбнулась ей Светлана. «Извини, Клара, что так поздно. Зато я угощу тебя грибами». Женщина, сделав круглые глаза, ахнула. «А разве Оксана не с вами поехала?» «Нет, она осталась в городе», — удивленно вскинула голову Светлана. «Она что, не приходила к вам? Они же с Викой должны были идти в кино». Вика ждала ее до последнего, а потом одна побежала в кино. Говорит, что еле успела. «Странно», — волнительно проговорила Богданова. «Заболела и лежит дома? Клара, Вика уже спит? Сейчас я ее разбужу, а вы проходите в дом». Из спальни в сопровождении мамы появилась Вика, которая, щурясь от светлых лучей лампы, замерла в выжидательной позе. Светлана подошла к ней и, заглядывая прямо в глаза, спросила: «Вика, где Оксана?» «Не знаю», — испуганно ответила девочка. «Я думала, что она поехала с вами по грибы». «Вы где должны были встретиться?» — с придыханием спросила Светлана. «У меня дома, а отсюда идти в кино. Я ждала ее до 10:50, потом одна побежала в кино». «И в кинотеатре ее не было?» «Нет, ее билет остался у меня. На обратном пути я заходила к вам, чтобы узнать, почему она не появилась». «И что?» «Дверь закрыта на замок». «Клара, мы поехали домой», — заторопилась женщина и кивнула мужу. «Тима, с ней что-то случилось». «Если что, дайте нам знать», — крикнула им вслед Клара. Дверь действительно была закрыта на замок. Ключ находился в потайном месте. С дрожью в сердце родители открыли дверь. Дом был пустой. Оксаны нигде не было. Крынка одиноко стояла на столе. Заглянув туда, мама убедилась, что дочь немного отпила молока. Изучив холодильник, она пришла к выводу, что к еде девочка не притрагивалась. «Она спала до обеда, а потом, выпив немного молока, ушла из дома», — умозаключила женщина. «Куда она могла пойти?» «Уже ночь. Надо вызывать милицию», — предложил мужчина. «Так что стоишь? Вызывай!» — раздраженно бросила женщина, укладывая младшую дочь на кроватку. Овсянников только лег в кровать, в это время зазвонил телефон. Узнав тревожную новость от дежурного милиционера, он быстро оделся и вышел во двор. На улице было прохладно, уже чувствовалось дыхание осени. Сыщик, размяв плечи резкими махами руки, трусцой побежал в отдел милиции. Его встретил дежурный Сафин, который подал лист бумаги. Вот их адрес, фамилия Богдановы. У них сегодня днем пропала девочка 12 лет. «Каковы обстоятельства пропажи?» – поинтересовался сыщик. «Пока ничего не известно. Сходи, узнай, а потом решим, направлять ли туда следственно-оперативную группу. Сейчас группа занимается по факту разбойного нападения. За это время, думаю, ты разберешься с этой пропажей ребенка. Криминал или где-то гуляет». Выйдя на улицу, оперативник также трусцой побежал в сторону дома Богдановых. Встретила его встревоженная хозяйка. Когда она рассказала обстоятельства пропажи своей дочери, сыщик задал уточняющие вопросы. «Раньше уходила из дома?» «Никогда. Она домашняя девочка. Среди подруг нет хулиганистых девочек, пьющих, курящих или замеченных в неблагопристойных поведениях?» «Нет, конечно. Близкая подруга Вика Кормилицына, а потом Юля, Лена, Таня – все хорошие девочки». «Значит, вы думаете, что она спала до обеда, а потом пошла к подруге Вике, но по какой-то причине не дошла до нее?» «Именно так», – кивнула женщина. «Никуда она больше не пойдет». «Сколько идти по времени до Вики?» «Не знаю. Ну, 20 минут, наверное». «Получается, что чуть более 1 километра». «Да, где-то 1 километр», — подтвердил хозяин. «Довольно далеко». «А проживают ли по пути ее следования какие-нибудь знакомые, подруги, дочери?» Женщина, немного подумав, отрицательно покачала головой. «Нет, таких знакомых у Оксаны по пути до Вики нет». Сыщик рукой указал на телефонный аппарат. «С вашего позволения я позвоню своему начальству». «Пожалуйста», — ответила хозяйка, пододвинув оперативнику аппарат. Овсянников набрал номер дежурной части. Когда офицер поднял трубку, сыщик объяснил. «Тут серьезная пропажа ребенка. Доложи начальнику, и пусть он поднимает всех по тревоге. Район поиска обширный. Чем больше людей поднимем, тем лучше». Затем он набрал Смирнова. Тот уже видел 7-й сон, поинтересовался заспанным голосом. «Что случилось, Слава?» «Пропала девочка». «Криминал?» — воскликнул старший, стремительно просыпаясь. «Похоже на то. Девочка была домашней. Раньше никогда не уходила из дома. Срочно надо поднять всех». «Уже даны указания. По приказу начальника дежурный по отделу поднимает личный состав по тревоге». «Отлично. Жди меня. Я скоро подъеду».